как Дон Донован, не следовало получать права в 16. Ему бы повзрослеть не помешало бы. А коли добавить к этому такую бешеную машину, так беды не миновать. У Веры ума хватало это понять. И верно, она до смерти напугана была. Пусть отца она ненавидела, но сына любила сильнее жизни, это я знаю, и все-таки подарила ему машину. Хотя она и была кремневой, но сунула эту мину в его карман, и карман Хельги заодно, когда он еще даже школы не кончил и только-только бриться начал. Думаю, тут вина, говорила Энди. А может, я себе так внушаю? Потому как не нравится мне думать, что тут еще был страх подмешан, что пара богатых деток вроде них могла использовать смерть отца, чтобы выцыганивать у матери все, что им в голову взбредало. Я, конечно, так не думаю, но ведь возможно, знаете ли? Да, возможно. В мире, где отец способен месяцами затаскивать дочь к себе в постель, по-моему, возможно, все. «Их нет в живых», — сказала я Гринбушу. «Вот что вы мне толкуете». «Да», — говорит он опять. «И в живых их нет больше 30 лет», — говорю. «Да», — говорит он опять. «И все, что она мне про них рассказывала, было вранье». Он опять прочистил горло. Другого такого любителя откашливаться днем с огнем не найти, если судить по его сегодняшнему разговору со мной, а когда заговорил, то почти по-человечески. «А что она вам про них рассказывала?» — мисс Клейборн спрашивает. Тут я подумала, Энди, и сообразила, что она очень много мне рассказывала с лета 62-го, когда приехала на остров, постарев на 10 лет и похудев на 20 фунтов в сравнении с предыдущим летом. Вспомнила, как она сказала мне, что, может, Дональд и Хельга приедут в августе, и чтобы я запасла хлопья по-квакерски, потому как ничего другого на завтрак они есть не станут. Вспомнила, как она приехала в октябре, в ту самую осень, когда Кеннеди и Хрущев решали, не взорвать ли все к чертовой матери, и сказала, что впредь я буду видеть ее куда чаще. Надеюсь,